Полонез – это величавый танец шествия. С XVIII века полонез получает общеевропейское распространение в качестве церемониального шествия, открывающего бал. Полонезы Шопена, период его творческой зрелости, становятся развернутыми поэмами героико-эпического характера. Справедливо писал Ференц Лист. Большинство полонезов носят воинственный характер, в них храбрость и доблесть сочетаются с простотой выражения. Они дышат спокойной, сознательной силой, чувством твердой решимости. Слушая полонезы Шопена, будто видишь твердую, тяжелую поступь людей, выступающих с доблестной отвагой против всего самого несправедливого в судьбе человека. В самом блестящем своем полонезе Шопен показал монументальную картину величия и славы польской земли. Послушайте. Как и многие другие композиторы XIX века, Шопен сочинял и вальсы,